классическим автором Юрий Визбор. Вечер спрятался за крыши, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна наплывают на зарю. Неужели непонятно то, что в песне говорю? Подобрать мне трудно сразу к песне нужные слова, потому что я ни разу никому их не сказал. Вечер с крыш зарю снимает и спускается с небес. Эта песня, понимаешь, посвящается тебе. Вечер с крыш зарю снимает и спускается с небес. Эта песня, понимаешь, посвящается тебе.